Глава 4. Супербосс. Теперь начну описание о том, как я убивал трехголовую змею. Все оказалось довольно просто и банально. Привыкнув обходиться лишь собственными силами и никогда не пользоваться какими бы то ни было вспомогательными вещами, поэтому и так долго не мог придумать, как справиться со змеюкой, но об этом чуть позже. Первые 5 попыток были неудачными, и я понял, что нас с Багги просто тупо мало. Нам нужен был танк, то есть тот, кто хотя бы мог продержаться 10 минут и отвлекать на себя внимание змеи это время. Самым ближайшим боссом был мрачный Гогол. Жалко, конечно, что не сороконожка. Она все-таки поживучей будет. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Осталось только придумать, как его притащить к змеюке. Долго я не думал. Сплел опять сеть, запеленал Гогла, настучал ему камнем по голове, чтобы не дергался, пока я его тащу к озеру со змеей. Притащил его к месту встречи с ненаглядной. «С милым и рай в шалаше», — сказал я, и сбросил его в озеро. И стал смотреть, чьи в доме тапки. А точнее, сколько продержится Гогол. Этот дурачок, выбравшись на берег, стал, как обычно, сначала танцевать, вызывая землетрясение. Но змеюке это было вообще по барабану. Она просто откусила ему голову. Видимо, жених ей совсем не понравился. Моему разочарованию не было предела. Я был просто в шоке. Столько трудов, и все зря. Я думал еще 2 дня, что делать. Как притащить сороконожку, я так и не смог придумать. Зато я решил притащить 3 офицеров-драугров. Да-да, я не стал мелочиться и тащить одного. Тащить так сразу 3. По 1 на каждую голову змеи. Да, кстати, я забыл рассказать, что за все это время я не выпил ни 1 зелья. Но не падали зелья ни из кого. Да и какие зелья с некросов, скелетов, зомби, драугров и прочих. Из некросов иногда падали зелья с ядом. Я их даже не брал, сам травить умею. Сороконожки падали зелья с кислотой. Эти брал и копил зачем-то. Так вот, благодаря тому, что я не пил, зелье за это система меня вознаградила. Моя регенерация, здоровье, выносливости и манны к этому моменту составляла 60 очков за 1 тик, то есть за 1 секунду. Получалось, 1330 очков здоровья у меня было вообще. То есть, чтобы полностью отрегенерировать, мне нужно всего 30 минут. Так о зельях я к чему начал говорить-то? Я насобирал бутылок 70 с кислотой. И вот я решил пойти ва-банк, как говорится. Взял, точнее, притащил 3 офицеров, все бутылки с кислотой и пошел валить змеюку. Освободил офицеров с 1 стороны змеи, а сам с 2 стороны стал ее забрасывать склянками с кислотой и одновременно травить ее родимую. Так как с моей стороны не было прямого урона, а был лишь опосредованный, Багги, кстати, я тоже запрещал атаковать. то змея на меня не агрилась. То есть не обращала никакого внимания. Пока змея гоняла драугров, я ее буквально сварил в кислоте. На ней не то, что живого места не осталось, а просто кости из всех прорех торчали. Мне даже парочку драугров пришлось убить самому, чтобы они ненароком на себя победу не записали. А мы с Баги только немного помогли бедняжке и сдохнуть. И вот долгожданная надпись о прохождении данжа у меня висела перед глазами, где мне предлагалось в течение 20 часов покинуть это гостеприимное место. То есть попробовать найти сокровища, тайники и прочее. Но все сокровища и тайники я уже распотрошил. Во всяком случае, какие нашел. А нашел я, если не все, то уж точно больше половины. Мне оставалось лишь собрать вещички и на выход. Как говорится, я на чемоданах сидел уже не одну неделю. Заняло это не больше часа, если не считать дороги до выхода. Привычного желтого тумана на дверях уже не было. Была синяя дымка. Это видно для того, чтобы никто не зашел, пока я не выйду.